Глава 13. Как добиться подчинения мужа жене или несколько советов по дрессировке мужчин. Добиваться своего надо спокойно, спокойно и не торопясь, руководствуясь девизом «Вода камень точит». Для чего развивать в потенциальном женихе черты и привычки, устраивающие вас, и искоренять те, что не нравятся? Но вначале сформулировать эти желаемые черты и привычки. Опять сформулировать, если не успели раньше. Или дополнить новыми пунктами, которые проявились в процессе вашего общения. Он должен быть более вежлив, потому что оказался менее. Принято. Должен ухаживать за мной гораздо сильнее, хотя бы так, как раньше, до свадьбы. Это бесспорно самое главное. Тратить на меня больше денег, а то тоже неплохо. И так далее до 1001 пункта. 1001 не набирается, и даже 100 не набирается. Тогда, согласно старому рецепту, идите от противного, то есть прикиньте, что конкретно вас в вашем женихе раздражает. Что вам в нем противно? Что пьет? Записали. Заглядывается на других женщин? Зафиксировали. Однажды сказал при мне: «Это да, при дамах истинные джентльмены не выражаются». Немного жадный? Значит, с годами может стать очень жадным, надо искоренять. Неопрятный? Немедленно в ванну и в парикмахерскую. Сформулировав все нравится, не нравится, нужно полученные списки пункт за пунктом довести до сведения жениха. Да погодите вы, остановитесь, не словесно донести, не впрямую, ни в коем случае не впрямую. Нельзя же так сразу и в лоб. Я вновь и вновь буду повторять на этих страницах, что самое больное место у мужиков — самолюбие. Куда угодно бей, только не в самолюбие. Этот удар смертельный, в том числе для ваших с ним отношений смертельный. Вот так здрасте. А как же тогда эти пункты до сведения доводить, если о них говорить нельзя? Почему нельзя? Можно, но только не словами. А как? Пальцами? С помощью азбуки для глухонемых? Нет, не с помощью пальцев. С помощью настроения. Идеальное средство влияния женского на мужской пол — настроение. Хорошее или плохое, или совсем плохое. Хорошее, когда ваш избранник догадался, каких поступков или жестов вы от него ожидаете, и сделал то, что ожидаете. Плохое, когда никак не поймет, что от него требуется. И совсем плохое, когда не понимает этого день, два, три, ну никак не понимает. В жизни плохое настроение должно выражаться задумчивым настроением, собранными бантиком губками, многозначительными вздохами, тоской во взоре, отсутствием аппетита и сексуального желания, слезками, которые на колесках, лежанием на кровати, хлюпающим носиком в подушку и тому подобными приемами, о которых женщины прекрасно осведомлены. Поощрение любимого, догадавшегося о причинах вашего упадка эмоций, следует проводить в форме бурных ласк и поцелуев, признаний в любви, вскриков «ты самый-самый-самый», вкусных обедов и исполнения встречных, о которых жених хотел, но боялся сказать, желаний. Очень быстро ваш суженый поймет условия предложенной вами игры. Догадался, сделал — все будет очень хорошо. В первую очередь ему хорошо. Не догадался, не сделал, будет плохо, опять-таки ему плохо. Долго не догадался, будет очень долго плохо. Данный прием воспитания чувств изобрел и очень подробно описал в своих работах великий физиолог Павлов, который, как мы помним, по школьной программе вырабатывал у подобных собак нужные ему условные рефлексы с помощью звонка и миски еды. Ну, то есть, когда, к примеру, собака 3 дня не кормлена, но не может получить еды, не изобразив определенное действие. А если изобразит, то, пожалуйста, получай свою миску костей. Собаки очень быстро начинали понимать, что от них требуется, и были очень сытыми, кроме совсем тупых, сдохших от голода. Ну и что? Исправляется ваш жених? И все больше похож на павловских собак... Простите, я хотел сказать, становится похож на человека? Ну, тогда, значит, все будет хорошо. У вас хорошо, и у него тоже хорошо, в вашей семье хорошо. И даже если вы пропустили идеальный во всех отношениях период медового месяца, все равно переделывать и притирать избранника к себе лучше попытаться раньше, чем позже. Потому что легче всего исправляется мужик в самые благополучные моменты своей жизни. То есть, когда все между им и вами хорошо, если не накоплен отрицательный багаж взаимных неудовольствий и нет поводов для конфликтов. Вот тогда и надо работать, не покладая рук. Тогда, а не потом. К сожалению, подавляющее большинство женщин поступают строго наоборот. Они начинают задумываться о переделке, в кавычках, мужа, после того, как их совместная жизнь становится невыносимой. Только ведь тогда, когда следует скандал за скандалом, может быть уже поздно. Перестраивать всегда сложнее, чем с самого начала строить правильно. Только дрессируя, в кавычках, вашего будущего мужа, не переусердствуйте. Женщины, очень увлекающиеся натурой и убедившись в своей силе, очень часто начинают заниматься воспитанием ради воспитания. Ну, потому что очень приятно, когда имеешь власть над человеком. Только, к сожалению, очень короткую власть. Потому что навязчивое воспитание очень быстро надоедает, и жених уходит к другой, менее капризной, в кавычках, подруге. Подчеркну отдельность такой. В исправлении своего избранника нужно проявлять максимально возможный такт. Достигнув желаемого, не торопитесь повторять. Удавшийся опыт уже на следующий день. Выждите хоть какое-то время. И все это время занимайтесь только одним – поощрением его догадливости. Чтобы все было по-честному. Получили свое – отблагодарите давшего. А иначе никак, иначе вы сделаете только хуже. Павлов, он тоже не в одни только звонки звонил, но еще и мясо собакам давал. И вообще, поймите раз и навсегда, без отдачи получать невозможно. Вернее сказать, долго невозможно. Если только требовать, то у вас ни с одним мужчиной никогда ничего не получится и вообще ни с кем не получится. Даже с кошкой. Отступление четвертое, которое обосновывает выгоду поддержания с родителями мирных отношений. Ту же самую рекомендацию насчет возвращения долгов благодарностью я бы хотел отнести к родителям, которые кормили, поили и одевали вас много-много лет. Уже кормили, поили и одевали. Ваш будущий муж, может быть, будет, а они уже и будут кормить, поить и одевать и в дальнейшем, если вы, конечно, не успели с ними перессориться из-за вашего очередного пока еще только кавалера. В моей практике было множество трагикомичных случаев, когда пришедшие девушки гневно обрушивались на своих родителей по поводу того, что они как-то не так высказались о их новом приятеле, и спрашивали, как бы можно было тех родителей приструнить. На что я, в первую очередь, спрашивал, не интересовалась ли она у приятеля, когда он купит ей зимние сапоги. «Какие сапоги?» — ничего не понимала раздраженная девушка. «Которые ей собирались купить к осени ее родители, потому что всегда покупали и всегда кормили. А вот захочет ли приятель, и даже если захочет, хватит ли у него на это денег?» «Ах, нет! Или не захочет?» «Тогда зачем вы спешите разругаться с единственным источником средств вашего существования? Зачем так активно пилите сук, на котором так удобно и сытно сидите?» Я уж не говорю об общечеловеческой морали и чувстве благодарности, но как минимум ссориться с родителями до того, как выяснили дееспособность вашего кавалера, глупо. И после тоже глупо. Это я к тому, что чувству благодарности за доставленное вам удовольствие лучше учиться заранее, например, на родителях, а потом переносить это умение на мужа. И если не научится до того, то после того будет уже поздно.